Глава 15. Хавьер и Гумерсинда недовольные, что за Франциско присматривает лишь один старый слуга, предложили ему в качестве экономки свою дальнюю родственницу. Леокадию Сервилью, женщину чуть за 30 с бурным прошлым, сперва цирковую наездницу, потом жену эльзасского купца по фамилии Вейс, бросил муж, и она со своей дочуркой Марией дель Росарио вновь оказалась в Мадриде в надежде, что ей помогут родственники. Франциско согласился попробовать, что из этого получится. «Ребенка пусть тоже берет с собой», — сказал он. «Я все равно ничего не слышу». Донья Леокадия почувствовала себя весьма неуютно среди прикованных к стенам демонов, но чудаковатый родственник, который то молчал по целым дням, то вдруг закипал весельем, как мальчишка, понравился ей, несмотря на свою глухоту. Глядя на его осанку, живые глаза, почти лишенные морщин лицо и густые, чуть тронутые сединой волосы, было трудно предположить, что ему под 70. Кроме того, в денежных делах он не скупился и, как она быстро выяснила, был знаменит на всю Испанию. Когда она, забыв первоначальную осторожность, набралась однажды духу и весьма темпераментно высказала свое мнение по поводу его настенных росписей, художник велел ей воткнуть в волосы высокий гребень, накинуть вуаль и быстро сделал этюд. Потом перенес его на стену первого этажа, там, где портрет бросался в глаза каждому входящему. Таким образом, Леокадия стала хозяйкой и привратницей дома ужасов. Гордясь этой новой должностью, она перестала прохаживаться насчет страшных комнат. Леокадии было гораздо важнее, что посетители сразу же узнавали ее в прелестной, прислонившейся к скале фигуре. А так как Франциско стал домогаться ее и не встретил сопротивления, она вскоре стала и его тайной госпожой. Только в ту комнату, где он занимался гравированием, и хранил под замком свои доски и оттиски, доступ ей был раз навсегда закрыт. Недели тянулись, как годы, а годы ложились позади него, спрессованные до месяцев. Франциско трижды отклонял приглашение капитула Севильского кафедрального собора написать картину с изображением покровительниц храма, раннехристианских мучениц Иусты и Руфины. Собор был очень богат, гонорар предлагал высокий, но работу надо было делать в Севилье. Капитул требовал полотна огромных размеров, что исключало возможность перевозки готового произведения. К тому же Франциско не испытывал ни малейшего желания писать святых. Однако четвертое настоятельное приглашение внезапно заставило его передумать. Хотя и ворчливо он заявил Леокадии, что готов поехать. Она призналась, что после жизни в этой сельской глуши ей не терпится попутешествовать и, словно невзначай, предложила сопровождать художника. Марию можно на это время оставить у родственников. Но Франциско пробурчал, что и в одиночку без труда справиться со своей задачей, иметь же спутницей красивую женщину, значит лишь вызвать недовольство клира. Кроме того, дом нельзя оставлять без присмотра. И Леокадии пришлось со вздохом смириться. Ехал Франциско в скорых и сравнительно удобных каретах за счет капитула, конечно. Однажды, сопровождая Каэтану, он, не менее быстро и удобно, уже путешествовал по этой дороге, начинавшейся в Толедо. Здесь художник и сейчас сделал остановку. В соборе он сразу нашел место перед главным алтарем, где его возлюбленная опустилась на колени. Мысли его перенеслись назад через годы, через пустоту, словно через узкую, не шире одного шага, пропасть. Он увидел перед собой коленопреклоненную фигуру, сперва как смутную, расплывчатую тень, потом совершенно отчетливо ощутил даже ее аромат. Почему Каэтана не поворачивает к нему лицо? О, да ведь он прекрасно знает, что она его не повернет. Она полна благоговейным чувством, которого он в ней не понимает. Но они ощущают присутствие друг друга. Она тоже чувствует, что он здесь. Что за женщина? Сильнее, свободнее любой другой. Потом он стоял здесь второй раз, стоял без нее, начисто без нее, глубоко раненный ею. Но это забылось. Нет, не так. Этого вовсе не было. И не нужно, чтобы это оживало в памяти. Через несколько дней карета его въехала на перевал, где с ним тогда приключилось несчастье. Как резко он однажды в разговоре с Хавьером оттолкнул от себя воспоминания о Сарагосе, сочтя их ненужными и докучными. Никогда не следует воскрешать былое. А сейчас у него возникло подозрение, что он предпринял эту поездку только ради воспоминаний. Соборный капитул приготовил Франциско комнаты в гостинице, но он уже на другой день перебрался к художнику Хосе Марии Аранго, который явился с визитом к прославленному первому придворному живописцу и счел великой для себя честью предложить ему гостеприимство, а также предоставить в его распоряжение свою просторную мастерскую. Члены комиссии по украшению храма при соборном капитуле изобразили на лицах сомнения. Хосе слыл человеком свободомыслящим, даже франкмасоном, но промолчали. У них не было возможности предложить важному гостю другое помещение для работы, которое отвечало бы его требованиям. Заказчики пожелали, чтобы рядом с обеими мученицами был изображен лев, символ того, что во время бегства через пустыню они в своей святости укрощали даже диких зверей. Сошлись на том, что лев ляжет у ног сестер, а рядом будут валяться обломки изваяния богини Венеры, которые угодницы отважно разбили некогда в языческой Севилье. Непосредственное отношение этого события к городу решили подчеркнуть тем, что художник изобразит на заднем плане Херальду, широко известную, хотя и построенную гораздо позже, колокольню Севильского собора. Кроме того, заказчики были бы весьма благодарны художнику, если он подчеркнет скромное происхождение обеих мучениц намеком на гончарное ремесло их родителя. Намек этот, по мнению заказчиков, хотя они выражались не столь определенно, оказал бы на народ весьма благотворное действие. Слишком уж много канонизировано пап, епископов, королев. Франциско работал без передышки, не замечая прелести мягкой андалузской весны. Как только были оговорены все подробности, он попросил своего хозяина раздобыть ему в качестве натурщиц двух продажных девок. Аранго чуть не онемел от изумления, но постарался выполнить желание гостя. Он не мог привести в дом простых уличных потаскушек и сговорился поэтому с двумя куртизанками более высокого разряда. Пока Хосе влюбленно посматривал на них, а Франциско пребывал в нетерпеливом, угрюмом ожидании, девицы переоделись в античное платье, но так, чтобы складки наиболее выгодно подчеркивали их пышные формы. Псевдоразрушительницам изваяние Венеры сунули в руки по глиняному горшку и велели обратить взоры к небу с выражением пламенной веры. В этой позе художник и написал их, вернее, с неистовой поспешностью набросал несколько этюдов, которые должны были послужить основой для большой картины. Цель эту, однако, от натурщиц утаили. Затея показалась обеим девицам подозрительной. Только высокая плата да обещание, что их ни в коем случае не впутают ни в какие неприятности, помешали им раньше времени отказаться от непривычного занятия. Оба художника настойчиво втолковали куртизанкам, что в их же собственных интересах хранить полное молчание и никому не заикаться об этом деле. На огромном полотне лица юных особ оказались неузнаваемы, но лицемерно благочестивое, а по существу чувственное их выражение сохранилось в полной мере. Во время работы Хосе Мария Аранго тщетно ждал, что Франциско нарушит молчание, и, наконец, отважился задать вопрос о смысле и причинах выбора именно таких натурщиц. «Мне противно лицемерие, а это удар по нему», — сердито пробурчал Франциско. «Королей и князей церкви достаточно часто канонизируют, а получают они звание святых благодаря своей лживой маске. Те же, кого привязывают к позорному столбу, в большинстве случаев достойны величайших почестей. Я позволяю себе поменять их местами. Как видите, я торжественно провозглашаю святыми людей от позорного столба. Я пишу святых без маски. Вот и все». Дон Хосе несколько растерянно посмотрел на него. Он не совсем улавливал эту взаимосвязь, а клокочущий смех, которым гость заключил тираду, утвердил хозяина во мнении, что старик не в своем уме. «Я требую уважения к участи этих женщин», — продолжал Франциско. «Их страдания нисколько не меньше тех, которые приписываются мученицам». Дон Хосе, все еще пребывавший в замешательстве, почтительно кивнул головой. По окончании картины Франциско заявил, что хочет подписать ее как-нибудь повыспреннее, чтобы никто не усомнился в серьезности его труда. «В глазах людей я слуга короля, в глазах же духовицев сам король, и потому воспользуюсь своими правами». Он выбрал сохранившийся в памяти титул римских императоров и, по ошибке исказив его, на глазах у Хосе с показной торжественностью и самоуверенностью, отнюдь не свойственными ему, подписал картину. «Франциско де Гойя и Лусьентес, Цезарь Августан и первый придворный живописец короля». Вернувшись в Мадрид с чеком на крупную сумму, Франциско немедленно схватился за новую работу, и неукротимая творческая сила, казавшаяся ему уже иссякшей, еще неистовее заструилась из всего его естества. Он расписал еще две стены фресками с изображением демонов. награвировал на медных досках группы мужчин и женщин с чертами, выражающими отвратительную алчность, вульгарное опьянение, тупое слабоумие. На 1000 человек нечасто находится один с таким недостойным лицом, а Франциско населил подобными существами всю землю. Он решил до самого дна осветить бездну человеческого бытия, над которым тяготеет проклятие, и писал исполненные глухого отчаяния сцены, которые оледенили бы каждого, кому довелось бы их пережить. И тут струна лопнула. Несколько часов Франциско ощущал тяжесть во всем теле, отупение, физический страх. Потом у него поднялся сильный жар. Он сам потребовал врача и настоял, чтобы обязательно пригласили доктора Гаспара, пользовавшего Каэтану во время последней ее болезни. Дон Гаспар, ставший осмотрительным, седым и немногословным, застал художника в полубессознательном состоянии. Прописанные им лекарства не достигли желаемой цели. Родственники наняли опытного брата милосердия, члена одной из духовных конгрегаций, и он разделил с Дондей Леокадией труды по уходу и неусыпному присмотру за больным.